Глава четвертая. Никуда мы не пошли. Точнее, пошли, но сразу же вернулись по причине временного просветления, неожиданно случившегося с моими мозгами. Я внезапно осознал, что на персонаже висит негативный эффект от голода, что патронов в автомате остался едва ли десяток, что мой перс по-прежнему никак не мог претендовать на роль сурового спецназовца, выжигающего таинственное подземелье одной левой пяткой. И еще мне очень не хотелось дуром соваться в темные глубины. Чего-то ведь боялись эти зеленые здоровяки. Не зря же такую дверь сварганили. Пойдем-ка, волосатый, обратно. На базе было хорошо. И там точно не имелось никаких таинственных врагов. Зато стояли шкафы, позволявшие синтезировать воду, еду и даже патроны. «Твой хозяин — дятел, бро», — сообщил я, останавливаясь возле массивного ящика, предназначенного для синтеза боеприпасов. «Но он учится». «Выберите объект для изготовления». «Хм...» Я вспомнил, чем именно предпочитал питаться автомат, и уверенно ткнул в одну из появившихся строчек. «Для синтеза патрона 5.45, умноженное на 39. Загрузите в приемник. Железо, углерод, ртуть». «Блин, нет бы на халяву». Пришлось вылезти на аукцион и проверить состояние своих финансов. К счастью, камуфляжную куртку уже купили. Не зря я выставил ее всего за 500 кредитов. На сотню дешевле аналогов. Если верить словам ботана, то какой-то нуб прямо сейчас бесился от радости, считая себя офигенно удачливым гением торговли. Лошара. Так. 500 кредитов. Мало, черт возьми. Впрочем, для того, чтобы удовлетворить запасы синтезатора, денег хватило с лихвой. Всего за полтинник мне досталась полулитровая бутылка с ртутью, а также металлическая болванка и мешочек с углем. Волшебный шкаф сожрал это, ни разу не поморщившись, а затем сообщил: «Синтез начат. Объект будет создан через 1 час 59 минут 59 секунд». Я почувствовал острый приступ разочарования. Нет, в глобальном смысле все было шикарно. 12 патронов за сутки, 84 за неделю, 360 за месяц. Отличные цифры. Вот только рассчитывал-то я совсем на другое. Синтезатор пищи тоже запросил углерод, после чего сообщил, что питательный батончик будет готов часа через 3. Мне не оставалось ничего иного, как ругнуться и в очередной раз лечь спать. Единственный плюс всего этого — время, как обычно, пролетело незаметно. По своим субъективным часам я уже через минуту запивал невкусный съедобный брусок такой же невкусной водой, одновременно с этим рассматривая сиротливо лежавший в соседнем шкафу автоматный патрон. База действительно начала обеспечивать меня всем самым необходимым. Но это было откровенно мало для безбедного и комфортного существования. Сбросив дебафы, я еще раз проверил снаряжение, засунул в рожок синтезированный боеприпас, а потом, не найдя чем еще заняться, все-таки вышел наружу. «Ну, с Богом!» Семенивший рядом таракан презрительно пискнул. Мол, религия тут не канает, шеф. Рассчитывать нужно только на свои острые, волосатые клешни. Атеист, значит. Ну-ну. Где-то далеко под нами на стенах снова заплясали красные блики. Почему? Отчего? А хрен его знает. Мы с Эдиком осторожно и тихо спустились этажом ниже. Прошли сквозь настежь распахнутые двери, остановились. Здесь, похоже, когда-то был офис. Неяркий свет отдельных исправных ламп обрисовывал длинные ряды столов, кое-где перемежавшихся демонстрационными экранами, досками для записей и кофейными автоматами. Мой взгляд зацепился за полустертый чертеж на одной из досок. Наверное, конструкторское бюро. Покинутое и заброшенное. Обстановка вызывала подспудную тоску. На столах не стояли компьютеры, нигде не было видно никаких личных вещей. Лишь обрывки непонятных записей, мусор да бездушная офисная мебель. Медленно пробравшись через этот зал, я оказался в коридоре. Там повсюду находились открытые двери, таких же унылых и пустых кабинетов. Медведь, Д.А. Куратор лаборатории инновационных разработок. Потц, В. Исполнительный директор проекта. Маск, И. Ведущий пиар-менеджер. Всю стену одной из комнат занимал неожиданно оптимистичный постер, на котором жизнерадостный человечек в каком-то гротескном скафандре стоял рядом с пафосным кабриолетом. Судя по надписям, дело явно происходило на Марсе. «Ага, хрен вам, а не Марс», — ехидно сообщил я, двигаясь дальше. «Космическое сообщество типа против?» Коридор довел меня до еще одного офисного помещения, такого же пустого и бесполезного, а затем уперся в могучие раздвижные двери. Сквозь небольшие окошки можно было рассмотреть какие-то громоздкие приборы, едва освещенные несколькими жалкими лампочками. «Любят тут все запирать, капиталисты хреновы!» Судя по толщине двери, у нас не имелось ни единого шанса ее расковырять. 40 сантиметров стали или же бронестекла явно были не подвластны разрушительному действию моей монтировки, не говоря уж о клешнях питомца. Я горько вздохнул и повернулся спиной к запертому отсеку. «Эдик, похоже, нам тут придется немного задержаться. Ищем ключ или какую-нибудь карту доступа. Или пароль. Вперед, бро!» Начали мы, понятно, с кабинетов. Осмотрели все уголки, выдвинули все ящики, прощупали все стены. И ничего не нашли. Похоже, руководители этой шарашки были весьма предусмотрительными людьми, не привыкшими расставаться со своим имуществом. Пришлось отправляться в места обитания простых смертных. «Твою мать!» — произнес я спустя 2 часа, когда мы наконец-то закончили тщательный осмотр всего и вся. «Дерьмо!» Единственной ценной находкой, случившейся за это время, стал распечатанный на прозрачном пластике эскиз экзоскелета. Судя по всему, здесь действительно было конструкторское бюро, и оно занималось разработкой именно этой хрени. Экзоскелет многофункциональный, тяжелый. Тьфу! Судя по всему, запертый зал представлял собой нечто вроде суперприза. А ключ от этого приза находился там же, где и коды запуска ракеты. В самой-самой заднице. Листок полетел на пол, а я вышел на лестницу и глянул вниз. Красных огней не было. Виднелись только успокаивающие оранжевые. «Ну что, пошли, типа?» Трепеща и откладывая кирпичи чуть ли не на каждом шагу, мы спустились на следующий ярус. Замерли, пытаясь понять, нет ли поблизости жестоких врагов. Я даже включил на шлеме ночной режим. А потом таракан зацепил какую-то лежавшую рядом с лифтом хреновину, тут же улетевшую в темноту. На стенах мгновенно вспыхнули багряные отблески, заставившие мое сердце совершить стремительный вояж прямо в пятки. Волосы на голове от страха непроизвольно встали дыбом. Проштрафившийся питомец виновато и довольно громко пискнул, тем самым вызвав у меня спонтанное возгорание седалища. «Заткнись, сволочь волосатая, и спрячься! Свали этажом выше!» С перепугу мне показалось, что красные вспышки находятся совсем рядом, но это все-таки было не так. Когда Эдик скрылся из виду, а первая паника улеглась, стало понятно, что на самом деле до 4-го этажа бункера нужно спуститься еще 10 метров. Не так уж и мало. Шлем исправно показывал темную лестницу, совершенно пустую площадку и все. Никого живого видно не было. Источник странного света тоже оставался за кадром. Минут через 5 огоньки исчезли. Остался только мрак, кое-как расступавшийся благодаря включенному прибору ночного видения. Рядом появился виновато шевелящий усами таракан. «Идем, чудо болотное!» «Только тихо!» Я перестал рассматривать глубины подземелья и отправился на изучение текущего яруса. Здесь двери тоже были открыты для посетителей, а весь этаж представлял из себя один огромный сборочный цех. Краны, цепи, погрузчики, платформы, лифты. Не хватало только того, что они когда-то собирали. Зато мы нашли нечто иное — живописные залежи скелетов. На кой черт местные обитатели приперлись именно сюда, было непонятно. Возможно, хотели провести совещание или подготовиться к эвакуации. «Или оргию групповую замутить?» — проворчал я, осторожно тыкая ногой разорванный на две части костяк. «В любом случае, что-то явно пошло слегка не так, как было запланировано. Если судить по валявшимся повсюду останкам, люди просто без всякой системы бегали по цеху. И умирали. Точнее, их кто-то убивал». Я невольно покосился в сторону выхода и постарался двигаться еще тише, чем раньше. Таракан, легонько цокавший по металлическому полу своими когтями, с каждой секундой вызывал у меня все более недобрые чувства. «Тихо, вредитель!» Эдик виновато пискнул и попытался ходить тише, но у него ничего не получилось. Мне пришлось смириться. После тщательного обыска всего и вся у нас накопилась горка совершенно бесполезного хлама. Какие-то очки, ручки, халаты, бейджи. Среди всего этого заметно выделялся громоздкий черный пистолет и две карты допуска. Беретта 92FT. Качество редкое. Прочность 200. Урон 30. Пропуск Э. Рипли. Пропуск Д. Рози. Пистолет оказался просто шикарным, а карточки внушали некоторую надежду на то, что запертая дверь все же откроется. По крайней мере, теперь имело смысл хотя бы попытаться ее преодолеть. Спрятав находки в инвентарь, я еще раз обошел по периметру все помещение и обнаружил незаметную дверцу, притаившуюся в самом темном уголке. За ней явно находился кабинет местного босса. Самого шефа на рабочем месте не наблюдалось, но мое внимание сразу привлек валявшийся на столе планшет. «Святые яйца! Здесь даже пароля нет!» На загоревшемся от моих прикосновений дисплее отобразился текст. «Робин, назначаю тебя своим временным заместителем. Тебе предстоит провести поэтапную эвакуацию. Отделы разработки и администрирования покинут базу завтра, а через два дня настанет очередь техников. Когда армия сможет забрать прототип, неизвестно. В любом случае, перед консервацией базы обеспечи его всестороннюю защиту. Мастер-ключ находится в сейфе нижнего яруса. Если вдруг понадобится что-то включить или отключить, ты знаешь пароль. Будешь рыться в сейфе, не удивляйся. Вояки запихнули туда свои документы, аргументировав это высокой степенью секретности нашей лаборатории. Ключ находится сверху, увидишь. Успехов, Брюс. Так, значит, ситуация немного прояснилась. Все выглядело так, что на нижнем этаже меня ждал образец экзоскелета и некий сейф, в котором до сих пор лежали бумаги военных. Нетрудно было догадаться, что вожделенные коды запуска притаились как раз среди них. Оставалось только сходить вниз, открыть сейф и утащить его содержимое вместе с прототипом. Я снова выглянул в цех. Там по-прежнему не имелось ничего ценного и интересного. Наверное, сборка на момент катастрофы уже закончилась, и из помещения убрали все легкое оборудование. Скорее всего, наверх, в ту самую комнату, куда я никак не мог пробраться. Впрочем, могли и к прототипу отправить. На всякий случай мы потратили следующий час для того, чтобы методично проверить помещение еще раз. Но, увы, в плане припрятанного лута ситуация оставалась прежней. Ноль без палочки, в общем. Придется идти дальше. Печально вздохнул я, направляясь к лестнице. Таракан неспешно двинулся вслед за мной. И вслед за мной же принялся рассматривать подозрительно красные блики, в полной тишине бегавшие по стенам этого милого местечка. «Ну, Фиолетовый, пора становиться героем», — сообщил я спустя минуту. «Как матросов, типа». Не уверен, что Эдик до конца понял мою мысль, но он явно решил, что хозяин задумал некую гадость. По крайней мере, его поведение свидетельствовало именно об этом. Питомец надулся, став напоминать мутировавшего волосатого клеща, а затем негодующе пискнул и помотал усами. «И откуда столько недоверия?» — спрашивается. «Давай, давай, одна клешня здесь, другая там. Сбегай вниз, посмотри на обстановку. Если что, разрешаю убивать всех, кто встретился на пути. Пошел!» Трус несчастный. Писк перерос в зловещее шипение, но таракан все-таки подчинился. Осторожно спустился по ступенькам, остановился. Раздался тихий звон. В следующий момент я увидел что-то стремительное и многоногое, выскочившее из глубин бункера. Фиолетовое тельце отлетело в сторону и погасло. Прибор ночного видения показал странного осьминога, потом второго, а затем неведомые твари сориентировались в ситуации и бросились вверх по лестнице. Я матюкнулся, поняв, что забрался в рассадник альенов, бросился на утек. Но вместо этого увидел цифры обратного отсчета до воскрешения. Писец. Эдик, возродившийся вместе со мной, гневно щелкнул клешнями и демонстративно отвернулся. Мол, козел ты хозяин. И не лечишься. Я еще раз произнес крепкое словечко, после чего уселся в кресло и задумался. Опасения мутантов приобрели под собой железобетонное основание. А проблемы, связанные с простым на первый взгляд заданием, встали во весь рост. Долбанные пришельцы, облюбовавшие последний этаж бункера, это вам не стая тараканчиков или клещей. И как мне теперь достать эти чертовы коды? Вопрос, как обычно, остался без ответа. Конечно, можно было бы взорвать там последний оставшийся препарат, но как он подействует на чужих и подействует ли вообще? Первый образец уничтожил мутантов, второй усилил, попутно превратив их в рептилоидов. А третий? Может, у альенов лишние щупальца из-за него вырастет? Или либидо подскочит на порядок? В конце концов, я просто вышел на форум, создав там очередную тему. Нужна помощь с пришельцами. Народ, всем привет. Застрял в бункере, набитом чужими. Нужно их всех как-то убить, но я не знаю, как именно. Подскажите, чем против них сражаться? П.С. Твари напоминают осьминогов, ростом примерно человеку по колено. Цвет не рассмотрел. Спасибо. Оставалось только поспать пару часов и вернуться, чтобы прочитать советы. И не только советы. Все как обычно. Раки позорные. Судя по твоему уровню, сражаться у тебя не получится. Только бесславно умирать. Если верить описанию, то это красные альены, не особо опасные. Берешь, короче говоря, нормальную экзоброню, миниган, а затем просто уничтожаешь всю их популяцию. Уничтожаешь популяцию — это зачет. Про броню тоже понравилось. Крабу Тсу в самый раз. Повеселил. Сваливай оттуда. На твоем уровне шансов нет. Для того, чтобы держать на мушке этих тварей, нужна ловкость под двадцатку. А для того, чтобы они тебя не сожрали, реально требуется экзоскелет. Это же следопыт. Он их ща одной левой нагнет. Серьезно, ТС. Красные альены стадные. То есть их там под сотню, не меньше. А на твоем уровне тебе даже одного за глаза хватит. Клешнями их. ТС. Эти альены — совершенно обычные животные, только умные. Единственное сильное сопротивление — к радиации. Они к ней практически иммунны. А в остальном делай, что хочешь. Можешь их дрыном валить, можешь миниганом или взрывчаткой. Или огнем. Яды тоже неплохо действуют, но в бункере ты сам от них ласты склеишь. Оставь этот бункер отцам, нуб. Иди качаться в первую зону. Ага, сейчас, блин. Пойду и оставлю. Ага. Отец хренов. Свернув форум, я шлепнулся на кровать и задумался. Самое простое, что приходило на ум в подобной ситуации, это повторение давнего трюка с бензином. Устроить вражинам газовую камеру и готово. Вот только бензина у меня не было, а купить я мог максимум литров 20-30. Вряд ли этого количества хватит для зачистки всего этажа. К тому же, чужие ведь как-то смогли пробраться в бункер. Значит, обратно вылезти тоже смогут. Не думаю, что кто-то из них станет покорно дожидаться мучительной смерти от удушия. Но если они оттуда сдриснут, то мы сможем пройти внутрь и все исследовать. Хвала встроенному в шлем противогазу, что называется. Я принялся расхаживать по убежищу, прикидывая все «за» и «против». Наверное, выгнать инопланетных тварей из подземелий мне действительно удастся. А дальше? Дальше я смогу долго биться о запертый сейф, и чужие придут снова. Требовалось что-то гораздо более ультимативное, нежели канистра бензина. Например, цистерна бензина. Почему нет? Увы, для покупки цистерны требовались уже не 450 кредитов, а гораздо больше. Мысли перескочили на так и оставшуюся запертой комнату. Возможно, ключ от счастья находился именно в ней. А у меня уже имелись два пропуска, которые в теории могли открыть проход. Вспомнив об этом, я опрометью выскочил из убежища и побежал на этаж ниже, даже не подумав о том, что мой топот способен потревожить соседей. Далеко внизу вспыхнули красные огоньки. Дерьмо. Пришлось ускориться еще больше. Я промчался мимо пустых офисных залов, уткнулся в запертые створки и вытащил первую из карт доступа. Лейтенант Рипли, ваш доступ ограничен использованием многофункциональных погрузчиков. Вернитесь на технический уровень. Твою мать! Я выбросил непригодную пластинку и достал вторую. На этот раз дверь с легким шипением разошлась в стороны. Мы с Эдиком тут же заскочили внутрь, после чего остановились, не понимая, что делать дальше. Вокруг находились разнообразные приборы, инструменты. За моей спиной послышался какой-то шум, и, обернувшись, я увидел упитанного красного осьминога, появившегося в дальнем конце коридора. Чужой приподнялся на своих щупальцах и на несколько секунд замер. Потом рядом с ним оказался второй гад, и они вместе двинулись ко мне. Дерьмо! Я заполошно оглянулся по сторонам. Простился с жизнью, но потом заметил большую красную кнопку рядом с дверью и треснул по ней кулаком. Створки начали закрываться. Осьминоги резко увеличили скорость, но все-таки не успели. Стальная преграда лязгнула и надежно закрыла меня от их навязчивого внимания. «Живем, бро! А ты, морда, выкуси, понял?» Прицепившийся к окошку Альен немного обиделся и, выставив из глубин своего тела страшную зубастую пасть, провел по бронестеклу зубами. Раздался леденящий душу скрежет. На всякий случай я отошел подальше. «Ну его нафиг, этого козла! Других дел полно!» Рядом со входом нашелся самый что ни на есть стандартный электрощиток. Куча выключенных рубильников, два включенных, отвечавших за дверь и аварийное освещение. «Ну, с Богом!» Я принялся последовательно щелкать тумблерами. В помещении вспыхнул свет. Затем начали басовито урчать просыпавшиеся агрегаты. Зашелестела вентиляция. После того, как зал окончательно вернулся к жизни, мы с тараканом осторожно двинулись на разведку. Впрочем, опасения оказались излишними. Других дверей, как и притаившихся хищников, здесь не было. Только механизмы. Когда-то давно мне довелось немало дней провести в расположенных неподалеку от моего дома кустарных мастерских. Так что сейчас я более-менее понимал предназначение различных агрегатов, оказавшихся поблизости. Гидравлический пресс со штамповочными формами. Токарный станок. Фрезеровочный станок. Какая-то странная хрень. Еще одна хрень. Мы остановились возле внушительного нагромождения золотистых металлических панелей. Каждая из них была толщиной где-то в сантиметр, а размерами метра 2 на 3. Поднять верхнюю или даже просто сдвинуть ее с места у меня не получилось, зато система тут же услужливо выдала информацию. Титановый сплав LRT-18, вес 180 килограмм. «О!» Я с сомнением потыкал металл ногой, после чего отправился дальше. Сварочное оборудование, какие-то длинные трубы и еще одна стопка панелей, на сей раз алюминиевых. Бухта медной проволоки, прокатный станок, красный альен, упорно грызущий дверь. «Твою мать!» «Ну, блин!» — я погрозил кулаком напугавшему меня монстру, а затем принялся рассматривать обстановку более вдумчивым взглядом. Зеленые мутанты со своими кодами и ракетами незаметно отошли на второй план. Вокруг находилась такая прорва оборудования и материалов, что какой-нибудь токарь уже скончался бы от счастья. Мне же предстояло крепко подумать, как все это правильно освоить и использовать. Например, для персонажа можно было бы сделать броню из титана. Кирасу, скажем. Тут я вспомнил про свое развитие в области маскировки и слегка приуныл. Носить тяжелую металлическую хрень поверх куртки – глупость. Носить ее под курткой – ну, можно в принципе. Только как сделать этот предмет одежды удобным? Та еще задачка. Мысли неожиданно свернули с доспехов на используемую мною в последнее время тактику боя. Монтировочного боя, так сказать. Если представить, что мой ломик — это полицейская дубинка, а что чаще у ментов есть? Шлем, броник, щит. Пожалуй, этим мы и займемся. Остановившись возле титановых пластин, я почесал затылок. Более-менее нормальный щит — это сантиметров 60 на 100. Получится у меня такой сделать? И получится ли его потом носить? К счастью, устройств для перемещения тяжести здесь хватало. Мне удалось вывести к нужному месту стрелу потолочного крана, захватить вакуумной присоской верхний лист, а затем положить его на рабочую поверхность того станка, который, как мне показалось, отвечал за резку металла. Пришлось немного подергать за ручки, но в конце концов пластина все-таки улеглась на направляющих. И именно так, как надо. И что дальше? Я подошел к пульту управления и уставился на него с видом шимпанзе, любующегося запуском космической ракеты. Снизу неожиданно раздался громкий писк. «Отстань! Не до тебя!» Настойчивый писк повторился, и мне пришлось таки обратить внимание на питомца. Как оказалось, не по годам умный таракан приволок откуда-то толстую книжку с надписью «Инструкция», и теперь, едва удерживая находку в клешнях, протягивал ее мне. «О, ого! Молодец, волосатый! Весь в своего тезку!» Спустя 2 часа я отложил инструкцию, оторвал зад от стула и вернулся к агрегату. Немного постоял, а затем отважно ткнул пальцем в экран. Станок был сложный и непонятный, но азы я более-менее усвоил. Даже разметить контуры будущего щита сумел без ошибок. «Поехали!» По залу пронесся тонкий визг. Нависшие над заготовкой резаки сделали несколько молниеносных движений, и нужный мне прямоугольник оказался готов. Вот только поднять его я по-прежнему не мог. Мой персонаж был способен тащить 15 килограммов веса. Но на мне находилось слишком много вещей. Впрочем, когда я сбросил одежду и снаряжение, ничего не поменялось. «Так-так-так, Ситуация сложилась довольно неприятная, но у меня в голове тут же возникло решение. Как облегчить металлическую плиту? Наделать в ней дырок? Конечно же! Я остановился возле фрезеровочного станка, с сомнением посмотрел на его рабочие поверхности, а затем перебрался чуть дальше. Туда, где стоял лазер или что-то очень похожее на него. «Ищи инструкцию, бро!» По прошествии еще 3 часов я смог составить примитивную программу, которая заставляла лазер прожигать 2-миллиметровое отверстие через каждый миллиметр поверхности. У меня даже получилось ограничить зону воздействия, края будущего щита должны были оставаться надежными и прочными. А еще я запланировал небольшие участки целого металла под будущие крепления. В общем, ответственно подошел к задаче. На этот раз все оказалось далеко не так быстро. Лазер старался, жег металл, выдавал сгустки противного дыма. Иногда прерывался по неизвестным мне причинам, но к началу 2-го часа работы все же доделал ее до конца. В моих руках оказался чем-то напоминавший пчелиные соты прямоугольник. И вот я уже его действительно смог держать в руках. Взвешивание показало, что от неподъемной тяжести осталось всего 8 кг. А мы еще облегчим. После того, как фреза сняла лишние 4 мм металла, будущий щит стал весить 5 кг. А мне дали новую плюшку. Внимание! Вы проявили недюжинное упорство и изобретательность при работе с промышленным оборудованием. Многие современные инженеры обычно обладают заметно меньшими знаниями, чем вы. Вы получаете достижение «Инженер-самоучка 2». Эффект достижения +1 к навыку «Инженерное дело». Навык повышал стабильность работы используемых приборов, уменьшал сроки изготовления вещей и снижал вероятность ошибок. В общем, обычная вспомогательная плюшка. Хорошая, да еще и 2-го уровня. Следующий час я усиленно шлифовал и полировал пластину. Затем осторожно гнул и приваривал к ней прутья, создавая ручки для щита. Конечным этапом стала цветовая обработка. Мне удалось найти в дальнем углу пульверизатор и раскрасить свое изделие в черно-серые тона. Сразу вслед за этим я сообразил, что получившуюся хреновину неплохо бы протестировать. «Дятел, нет бы сразу!» Пришлось отрезать и продырявить еще один кусочек металла, а затем расстрелять его из автомата. Результат меня впечатлил. Пули, выпущенные с расстояния в несколько метров, уверенно втыкались в испещренную отверстиями плиту, проникали внутрь и застревали там своеобразными затычками. Хитрый титановый сплав оказался божественно прочным. Над валявшимся рядом готовым изделием неожиданно выскочила надпись. «Самодельный щит. Качество редкое. Прочность 3000. Броня 3000. Чего только не придумают люди, вынужденные выживать на просторах постапокалиптического мира. Требования. Сила 5 единиц». Мне настолько понравилась обновка, что я, не откладывая дело в долгий ящик, взялся за следующий элемент. Вырезал длинную и довольно широкую полосу металла. Придал ей лазером нужную форму, заострил края. Сделал из куска алюминия накладки. Соединил, покрасил. «Самодельная мачете. Качество редкое. Прочность 500. Урон 40-50». Чего только не придумают люди, вынужденные выживать на просторах постапокалиптического мира. Требования. Сила 5 единиц. «Слышь, бро!» Прочитав появившуюся надпись, я уставился на тесак совершенно другим взглядом. «А на кой черт нам вообще автомат, если эта штука хреначит в 2 раза сильнее?» Таракан не нашелся, что мне ответить. Пришлось лезть на форум, искать обсуждения, связанные с холодным оружием. «Не понял». Что за левый перекос? Купил пистолет – урон 20, купил бодрый топор – урон почти 40, плюс бонусы от силы. При этом топор стоит копейки, а пистолет – почти 1500. Чувствую, что есть подвох, но не понимаю, где именно. Получается, холодное оружие – это имба? Имба – это голые руки. В твоем случае – голые клешни. ТС – крабик. ТС прав. Холодное оружие – очень крутая вещь. Если навык поднять до 5, то урон от удара станет в 2 раза больше. В итоге даже полный нуб прокачаться может так, что будет валить всяких тварей с полпинка. Хе, еще один краб. Да еще и уверенный в своей правоте. Забавно. Что не так, дрищ пафосный? А подумать? А сказать прямо? «Девочки, не ссорьтесь, у вас и так мозгов мало, а нервные клетки не восстанавливаются». Комментарий удален искусственным интеллектом сети ИММК. «ТС. Основная проблема холодного оружия – это необходимость сражаться на короткой дистанции». «И чё? Можно ведь нарубить опыта по-быстрому». «Но когда же крабы поймут, что в этой игре ничего не бывает просто? Рукопашник обязан дико вкачивать выносливость, чтобы его не убивали. Ловкость, чтобы попадать по врагам первым. Силу, чтобы бустить урон и таскать броню. Понимаешь, ТС, без этого рукопашник остается унылым, жалким крабом. А раскачав это все, ты закроешь себе другие ветки развития». «И чё?» «Да ты даун. Мочить крокодилов – это круто. Но тебя разложит любой пришелец выше зеленого. Тебя разложат любые стрелки. Тебя разложат мутанты. Да тебя все подряд будут нагибать. И вонзать!» «Есть еще одна проблема. Теоретический кап выдаваемого рукопашником урона – это 400 единиц. Для него нужно найти самое эпичное оружие, вкачать навык и поднять силу до 1000. Это, мягко скажем, непросто. И попутно нужна ловкость с жизнью. А стрелковые классы по урону могут уйти за 1000. И мочить врагов с расстояния в километр? Вообще, 400 урона – это очень солидно». «Вы все неправы. Нужно учитывать скорость роста урона в зависимости от вкладываемых пунктов характеристик. У рукопашника очень быстро набирается начальный урон. Полтинник и даже 1000 – легко. Но затем начинаются дикие трудности. Скрафтить или найти лучшее оружие – сложно. Раскачивать силу – муторно. Нормальные враги требуют хорошей брони и живучести. Итого, рукопашник – это начальная профа, позволяющая неплохо развиться, но с нее нужно вовремя соскакивать. У дрессировщиков есть прикольный артхаусный класс. Питомец – крокодил, оружие – дубинка. Крок держит жертву, дрессировщик ее лупит, иногда оглушая. Но это дикий изврат, и страдают им единицы. Зоофилы – извращенцы. «Чего так сразу? Где твоя толерантность?» «Да пошла она, и ты тоже». Я прошелся вокруг аппаратов и остановился напротив упорно терзавшего стекло Альена. Задумчиво уставился на него. «Мне нужно было завалить около 1000 таких тварей, и для этого требовалось до черта бензина. Но на бензин нет денег». «Как думаешь, Эдик, сможем мы здесь сделать кучу всякой хрени, продать ее и поднять таким образом достаточно бабла для того, чтобы залить инопланетных козлов горючкой?» Таракан подпрыгнул, взмахнул клешнями и разразился восторженным писком. Судя по всему, предложение пришлось его темной волосатой душе очень даже по вкусу. «Заодно, авось, мутагенчиков для тебя надыбаем». Писк сменился многозначительной и грозной тишиной.